«Ваша последняя воинская часть, господин Хавилдар?» — спрашивает Субедар, заполняющий что-то карандашом на листе бумаги. «Багрового стяга Киженцовский погранотряд, Южно-Ужумский пограничный округ». «Подтверждаю», — бросает Валерий. «Я лично свидетельствовал редакцию Хавилдара Матини своего личного дела, произведенную в четком соответствии с приказом секретариата ее августейшества касательно временно оккупированных территорий. Будете подавать заявление об оскорблении стяга предыдущей части?» Сухо интересуется Субедар. Замечаю, что Валерий горизонтально проводит ладонью над столом. Тут лучше тогда по уставу, перевожу стрелки. В настоящее время куратором курса и моим непосредственным начальником является подполковник Валерий. Не считаю возможным действовать несогласованно с текущим начальством. Господин подполковник, обращаюсь к нему напрямую, прошу выступить моим представителем в данном вопросе. Валерий молча кивает. Прокуратура гарнизона вопросов больше не имеет. Благодарим за сотрудничество, господин Хавилдар. На крыльце меня догоняет Уаррент. Хех, паря, зачет. Молодец, что не забздел. Да этот клоп в белом. Все с ним боятся связываться, оно же из графьев. И племяш его, такой же паскудник, вша. Оно ведь как, хоть пансион, хоть жалование, хоть вспомоществование при переводе, хоть квартирные при женитьбе, да по всем вопросам, к тыловикам рано или поздно идти. А уж они развернутся, если им есть что тебе припомнить. Да и обязаны лет за 5 службы им становятся многие, если не все, а тут уже конфуз. Срамно топтать того, кому обязан, хотя они и так обязаны были все выдать вовремя. Да мне-то на это, бормочу, то-то и оно, с тебя единственного, как с гуся вода. Не женат, не отсюда, родни нет, живешь в казарме, жрешь казенку. Взять с тебя вообще нечего, еще и смертник, прости, паря. А Валерий, человек устава, я говорил, он за своих курсантов, всегда горой. Ну и, у них между родами старые терки, ты тут просто вовремя подвернулся. Еще и с крестом, тут уже, при желании, на территории чужой части целый букет шить можно. Понятно, давай, паря. Уаррент хлопает меня по плечу и исчезает на территории своего склада. Глава 5, кабинет декана. Валерий, кофе будешь? Спасибо, да, держи. Декан разливает их большого блестящего кофейника в две чашки. Твой опять учудил, лаинел, ты же знаешь все и без меня. Неужели тебе не доложили из спецотдела? Ну мне же интересно узнать, как ты лично использовал ситуацию, чтоб натянуть бажи. Весело отвечает декан. Мой ничего не чудил. Шел себе из ремзоны на обед. Бажи откуда-то навстречу вышел. Надо еще разобраться, почему он у нас по расположению, как у себя дома. Бажи его пытался застроить, но вышло в итоге ты знаешь как. Ты же понимаешь, что все семейство Бажи тебе не простит такого позора и наглого использования ситуации. Веселится декан. Отношения между домами давно вышли за рамки диалога. Лай, у нас сейчас кто подставится, туда и лупит. Он подставился. Да и, знаешь, это в конце концов неуважение. Если ему позволить на нашей территории так себя вести, с нашими людьми, что скажут другие дома, это понятно. Я же не возражаю. Хавилдар, конечно, как нельзя лучше пришелся, и по закону все чисто, и все козыри у меня. Оскорбление стяга коронного погранотряда, причем погибшего в полном составе при исполнении. Эту ситуацию стоило бы выдумать, если б она не создалась сама. Да, Валерий в возбуждении отхлебывает кофе. А тебя не смущает, что со стороны это будет выглядеть как классическое сведение счетов? Да пусть выглядит как угодно. Когда их семейство с нашей Лю так поступило, кто-то хоть что-то сказал? Когда она не дала, после гибели мужа, кому-то из них, и потом не могла пенсию по гибели кормильца 3 месяца оформить, с грудными детьми на руках, да уж, соглашается декан, да мое дело, сторона, ну и устав, по уставу вы молодцы, быстро сориентировались, веселое настроение быстро возвращается к декану, да это не мы, совпало просто, оказывается, прокурорские давно искали выход призвать к порядку главное управление тыла, но не получалось. Прокурорские в финансах и бухгалтерии не сильны, а тут, сам Бажи, они и примчались быстрее ветра. Ну и, не знаю, но говорят, что Юста сын незаконнорожденный в Южном Ужуме служил до оккупации, так что а тут, живой Хавилдар оттуда, еще и с такой предъявой, тыловой крысе. Валерий не может скрыть хорошего настроения, а кто этот Бажи начальнику главного управления, да родной племянник, а его самого племянник, внук стало быть, учится у нас, да, это его твой заставил говно чистить, смеется декан, с удовольствием отпивая кофе. Ну, не чистить, а руководить, но да, его, и их группу. Какой молодец, продолжает смеяться декан. Знаешь, признаюсь, я вначале был очень расстроен, что он у нас появился, но сейчас все складывается так, что у меня даже закрадываются крамольные мысли. Это какие, Лай, только не говори, что о реорганизации учебного процесса, тревожится Валерий. Ну почему не говорить, смущенно парирует декан. Ты ж знаешь, у меня есть мечта. Да я уже понял, что надумал, обреченно кивает Валерий. Помнишь программу, которую нам не утвердили в генштабе? Вот ее хочу вернуть на доработку. Нам сейчас что угодно подпишут, если ты через Бажам пообещаешь спустить на тормозах и не будешь впутывать свою личную вендетту. Декан отставляет кофе в сторону, складывает руки в замок и пристально смотрит на Валери. Лай, только не говори, что ты сейчас хочешь. Нет, только не это. Когда я столько лет ждал, тут шанс посчитаться, и ты хочешь благородно пропихнуть новую программу обучения. Валерий обреченно ударяет себя раскрытой ладонью по лбу. Я тебя не неволю, сдает назад декан. Но знаешь, для дела было бы полезнее, если б наши придурки выходили отсюда хоть чуть-чуть, но подготовленнее. А ты хочешь государственное дело уступить личным интересам? Да я согласен, прав ты. Хоть помечтать можно было, но знаешь, Лай, а мы не боимся, что, если я спущу все Бажам, то их отпрыск тут почувствует себя Гоголем и может попытаться отыграться на Атени. Мы-то боимся, но ты недооцениваешь Атени. Нам с тобой, кабинетным крысам, не нужно бояться за него. Кстати, у него свой круг, все нижние чины за него горой. Видел, и одели, и обули, и канцелярия у него вся по штату, при том, что денег у него ни пенни. Да, я даже думал как-то подбросить ему, но не смог придумать, как. Не вздумай, не возьмет. Да ну понятно, я потому и не стал. Ты лучше, отпуская Бажи, кроме прочего, намекни ему, что Хавилдара нужно отблагодарить штатной выплатой за крест, которая задержалась по причине пертурбации в погранокруге, ибо Хавилдар снял претензии к оскорблению с тяга части. Не подумал. Вариант. Мне застили глаза возможности за свое отыграться. Но ведь решение о дополнительных поощрениях принимает только канцелярия отряда. Нет, это если все живы, то да. А в условиях боевых действий и в случае выбытия, любой другой штаб, который правопреемник либо который принимает выживший личный состав в штат. Ну, мы как раз и приняли. Весь выживший личный состав из одного человека. А я о чем? Для Бажи это мелочь. Тем более, Атени реально может доставить массу неприятностей, если упрется. А мы хоть что-то хорошее сделаем, кроме вечной дрессировки зажравшихся дебилов. После обеда, физкультура. Преподаватель, Субидар в возрасте, более подходящим майору, строит нас в колонну по одному и заставляет бежать полчаса. Однокурсники по одному сходят с дистанции. Я добегаю без особых проблем, у Атени это стандартная часть подготовки. Тем более, он долго жил в условиях высокогорья и отлично бегает от природы. Еще и если налегке, Субидар командует построиться и ведет нас в спортгородок. Там большинство сосисками качается на турниках, не в состоянии даже подтянуться, не говоря уж по подъем-перевороте. Падает с доски, по которой преодолевается яма, соскальзывает с пеньков на болоте, в общем, веселится, как может. Я быстро прохожу все снаряды и жду на траве остальных, которых Субидар возвращает в начало дистанции после каждой неудачи. «Хавилдар, ко мне!» — кричит Субидар с противоположной стороны площадки. «Господин Субидар, хав!» Подбегаю к ним, вольно. «Южный Южум, так точно, я, с Восточно-Океанского», и он протягивает мне руку. Жму, под удивленные косые взгляды однокурсников. Но им объяснять я ничего не собираюсь. «Южный Южум, крайний юг, жары и горы в основном, Восточно-Океанский округ, наоборот, степи и бураны зимой, и очень неспокойная граница с Рыбной империей. Ты там кем был? Замком второго пса в отряде. Зимой, на усилении на заставах. Я, замкомом заставы. В общем, ко мне на занятия можешь не ходить. Считай, имеешь зачет до конца семестра. У тебя есть предметы, по которым не успеваешь. Так точно, медицина. Вот ходи и учи медицину. Ближайшие полгода тебе тут делать нечего. Свободен. Спасибо. Ни за что. Сам же все понимаешь. Понимаю. Расспрашивать не будешь, но понятно, что из погранвойск перевестись преподом физкультуры сюда можно только в результате ограничений по здоровью, что автоматически означает ранение, а на границе это редко происходит по бытовым причинам. Мне этого уже хватает, чтоб примерно предположить варианты прошлого Субидара. Он обо мне, о тени, все понимает аналогичным образом. Вечером на ужине ко мне снова прибегает посыльный. В этот раз просит прибыть в деканат. В деканате Валерий какой-то тип из интендантской службы о чем-то переругиваются, но затихают при моем появлении. Интендант встает, принимает подобие строевой стойки и смотрит на Валерия, встающего рядом. Курсант Хавилдара тени. Начинает Валерий. За мужество и героизм. В приложении к кресту за доблесть, согласно приказу по последнему месту службы, вам начислена сумма в 50 империлов. В процессе эвакуации, часть документации была утеряна. Относящиеся к личному составу документы признаны неактуальными. Мы поздно получили уведомление о вас. Приношу извинения от лица командования и ее августейшества. Еймахакали. Отвечаю. Пожалуйста, распишитесь в ведомости. Портит пафосный момент интендант. На вытянутых руках подавая ведомость, как большую ценность. С другой стороны, за 50 империалов я сейчас его даже расцеловать готов, не то что расписаться. Они очень кстати. Расписываюсь в ведомости, отмечая удовлетворенный взгляд Валерия. Вероятно, это как-то связано с делегированием мной ему права подачи жалобы против дневного тыловика. Но ведомость, самая настоящая, к тому же мне остается копия приказа о выплате, подписанная начальником финслужбы, а это уже серьезно. Неужели обо мне вспомнили? Тыловик быстро исчезает с видом человека, исполнившего неприятную обязанность, а я обращаюсь к Валере. Господин подполковник, кого я ставлю в известность, если в неучебное время планирую покинуть территорию колледжа? Валере вначале не может сообразить, потом удивляется. Вы не там, говорит он. Потом, правда, поясняет, вы в учебном заведении. Казарменный режим на курсантов учебных заведений не распространяется. После вечернего построения можете быть свободны. Господин подполковник, так я сейчас могу быть свободным? Валерий смотрит на меня, как на убогого. До утреннего построения, свободны, как ветер о тени. И я понимаю, что зря тормозил. Впрочем, меня сдерживало еще и отсутствие денег, которые сегодня так кстати, можно сказать, упали с неба. На складе нахожу у Арвента. Батя, вопрос. Здесь есть касса взаимопомощи нижних чинов? Или это только у нас там было? Есть, как-нибудь, степенно отвечает у Арвент. Тогда вот с меня, передаю ему 5 империалов. Мне тут за крест с предыдущей части дослали. Ты смотри, обычно ж если забыли, пиши пропало. Неподдельно удивляется у Арвент. Видать, не зря ты пузана придавил. Ну, в общем, батя, мне выдали 50. 5 сдаю, церковная десятина. Нормально, или тут иначе, также, десятина. Принял. Сам куда? В кабак, известно куда 100 лет не был. Тоже нужное дело. Может, именно тебе и правда есть смысл. Совет хочешь? Конечно. Не таскай все 45 с собой. Возьми 1, много 2. Остальные закрой вон в ящике. Код 111. Утром заберешь. Никто не возьмет. Лучше пусть в ящике полежат, чем с годовым довольствием в кабак переть. Я как раз хотел спросить, можно ли тут подержать. Можно. Только тогда код на ящике смени, и никому не говори. Считай, я тебе этот ящик в аренду дал, он только твой. К полу намертво приварен, утащить, только со зданием. Храни. За 5 импов, от всех спасибо. На икустих службы детей к целителю надо. Как раз будет, с чего оплачивать. Батя, а к нашей что, нельзя, удивляюсь. Клю, что ли, к ней. А ты с ней на короткой ноге, оживляется у Арвент. Ну как сказать, первое занятие сегодня было. Я по ее предмету, не в зуб ногой. Она прикрыла. Из-за меня одного, контрольный опрос проводить не стала, я б его не написал. Записала на подготовительные курсы с абитуриентами следующего года, но мне это самое оно, я как раз этой программы и не знаю. Еще по плечу хлопнула, когда прощались, у нас в Ужуме так не принято. Чтоб женщина чужого мужчину касалась, честно все выкладываю у Аренту. Ты смотри, задумчиво тянет у Арент, может и вправду поговорить? Батя, хочешь, я поговорю, если вам не досуг или невместно. Я ее каждый день же вижу. Она у нас прикладную медицину, реанимацию ведет и магические плетения до кучи. Давай так, если я к тебе до завтра не подойду, попроси ее помощь, а если мы сами момент улучим, то тебе сразу знать дадим. Заметано, жму ему руку и, вспомнив, на выходе спрашиваю: «Батя, порекомендуй кабак, тебе чтоб с девочками за деньги, с порядочными, но уже дороже и без гарантий, или, для поминальной тризны». Проницательно схватывает у аренд. «Какие девочки, батя?» Третий пункт. «Ну тогда и вариантов нет. Тебе в зеленой кепи, иди до Сенатской площади по главной дороге от КПП, там спросишь. Здесь наши есть?» Очень сильно удивляюсь. А то, бывший начштаба главного управления погранвойск на пенсии кабак открыл. «С вас, по предъявлению формы либо жетона, половина оплаты. Только ваших там мало, все же центр страны, до границ далеко. Но уж когда есть кто с оказией в городе из ваших, туда точно зайдет. Спасибо». Зеленая кепи оказывается чем-то средним между дорогим трактиром и этническим, как сказали бы там, рестораном. Двухэтажное здание, добротная дорогая мебель натурального дерева. У входа встречает портье. Слету мазнув взглядом по моему штату, говорит: «Поминки?» «Да». «Предлагаю второй этаж, вы сейчас увидите, почему». Следую за ним на второй этаж, где попадаю в круглый зал, центр которого свободен и пусто. По краям находятся отдельные кабинки, открытые с одной стороны из четырех, в сторону зала. И видно всех, и уединение. Два в одном. Действительно, уютно. Выбираю кабинку, открываю меню. Я один на втором этаже, что меня вполне устраивает. С опозданием замечаю табличку на лестнице у входа на второй этаж. Без штата погранвойск вход на второй этаж строго запрещен. Понятно. Через 5 минут заказываю подавальщику солянку, мясо на углях и печеный батат, плюс самого дорогого алкоголя из списка. Судя по цене в меню, можно не бояться, один империал, это чертовски много. Плюс, с меня только половина оплаты по счету. Графин с чем-то вроде рома подают через 3 минуты. Еду начинают подавать через 5 минут. Подавальщик ставит на стол 2 стопки и задергивает, выходя, полупрозрачные шторки. Теперь из зала видно только мой силуэт. Мне есть о чем подумать, и что вспомнить, и о своих, и об этих, и о жене, о тени с детьми, и его ощущения не было возможности полностью осмыслить и переварить. Наливаю себе маленькую стопку раз в 15 минут, заедаю сыром, и снова замираю на 15 минут, перебирая картинки из прошлого, частью, свои тамошние, частью, тоже свои, но уже здешние. В зал входит группа людей, подробностей не вижу сквозь занавесь, только силуэты на фоне света. Вижу, что они замечают занятую мной кабину, и с их стороны звучит: «Ей махакали, айо гархали». Отвечаю, вставая из-за стола и выходя в зал. Трое. Субидар, Найкай Хавилдар майор, со штатом приаргынского отряда, Байкульский округ, Атени. Жму предплечья с каждым из троих по очереди. Пун, Хавилдар майор, Чант — это Найк, Гурунг — Субидар. Пойдемте ко мне, приглашаю. Я уже давно сижу, у меня ждать не нужно будет ни еды, ни. Проходим ко мне, задергиваем шторку, из шкафа у стены берем еще стопки. Тянусь было к графину, но вовремя спохватываюсь. Разливает теперь Найк, как самый младший. От Субидара не укрывается этот мой жест, и он, ухмыляясь, говорит: «Давно сидишь?» «Второй графин, в городе третий день, никого не знаю. Помянуть своих давно пора, но раньше не было возможности. Да мы наслышаны, что тебя в одном халате из госпиталя вытнули», — невесело бросает Чант, заканчивая разливать. «Как?» «Поражаюсь». «Откуда?» «Известно откуда. Зеленый телеграф. Ты ж последний из отряда. Живой, как оказалось. Тебе крест должна была ее августейшество лично вручить, но ее в зону риска не пустили. У вас же там чуть не боевые». «Да боевые ж не в округе». Отмахиваюсь. «Я-то в госпитале в округе валялся. Ну, из столицы того не видать. А вообще, в вестнике погранвойск было, на все погранвойска. И про то, что вы там держались, как кобель за кость. Отрядом против второй ударной Кеменистана чуть не неделю. И что один хавилдар из отряда выжил. Потом по солдатскому телеграфу из округа дошла информация, что ты без денег, с одним крестом в руках на базаре одежду покупал. В общем, прославился», — хлопает меня по плечу Субидар. «Уволили задним числом», — хмуро поясняю. «Денег нет, семья и дом на той стороне остались. Вышел из госпиталя, узнал, что всех наглухо из госпиталя вытурили, хотя, спасибо, что подлатали. В округе никого не знаю. Из отряда я последний. Плюс я ж из Северного Полесья, кого мне в ужуме просить. Пошел на базар, продал крест. На эти деньги оделся и сюда приехал. В магическом колледже теперь учусь. Ну, молоток, Чего? Бьет меня по плечу Пун. Жив и слава великой. Слава, синхронно отвечаем втроем. Хотя мне оно уже и не зачем, добавляю. На все, ее воля. Отсекает Пун. Чант, наливай. Не торопись на тот свет, отяни. Без веской причины. Молча указываю пальцем на черные петлицы. А мы домой Джамадара отвозили, рассказывает Гурунг. Обстрел заставы с той стороны. Его сразу. Снова провокация? Или? Спрашиваю. Непонятно. Уже полгода усиленный режим. Может быть, что рыбники решили нас тоже на зуб проверить, раз у Кеменистана получилось. Только на своем участке. У них ведь тоже народу, жуть. Оселиться негде. Только к нам. Поясняет Пун. А как тебя в колледж занесло? А что мне еще делать? Может, хоть черепом кому пригожусь? Моего-то отряда больше нет. А перевестись куда-то не думал? Задним числом, ты бы мог, ты знаменитость. Уже поздно дергаться. Что знаменитость? Только от вас узнал. До этого, даже на носки денег не было. Выдать крест за доблесть голому человеку в госпитале, когда ему даже одеть нечего, мне этого хватило. В колледже учусь. За вступительные зачли результаты прошлогодней аттестации на замкомов пса. Эти результаты, оказывается, в главный штаб пересылаются. Так что, сохранились. Пока так, твое здоровье. Сидим еще часа два. Обмениваемся новостями со своих участков. Обсуждаем интересные случаи. В общем, как дома. Расстаемся на крыльце, обменявшись адресами. Жму по очереди всем предплечья. Ну, мне обратно, на базу. То есть тьфу, в колледж. Все смеются. Ей махакали. Айо гархали. Жги в колледже за всех нас, отяни. Глава 6. Пока дохожу пешком из зеленого кепи до своего корпуса на территории колледжа, алкоголь улетучивается. Спасть ложусь в хорошем настроении, первый раз за все время. Ощущение, как будто дома побывал. Утром, как всегда, бегу в спортгородок. Опять пересекаюсь там с Валери, который, похоже, тоже там каждое утро. Интересно, он тоже живет на территории колледжа, вряд ли у него семья. Наверное, просто старается следить за собой. В перерывах между парами меня в коридоре ловит Карин крайне необычным образом. «Курсант Хавилдар, можно вас? Я в вашем распоряжении, господин майор». Вытягиваюсь, опешив от странной формы обращения. «Вы бы не могли проследовать за мной в деканат? Я в вашем распоряжении, господин майор». Дублирую на всякий случай. «Деканат вообще, и наша кафедра в частности, сейчас ведут согласование новой программы обучения. Господин декан просит вас прибыть частным порядком». По дороге говорит майор, теряясь в догадках, следую за ним. По пути он частично объясняется по прошлому разу. «Курсант Хавилдар, примите мои извинения за неподобающий преподавателю тон на прошлой лекции. Один из курсантов, конфликтовавших с вами, мой родственник. И я, не разобравшись в причинах ваших с ним размолвок, невольно спроецировал на вас недовольство некоторой части семьи. Благодарю за понимание, бесстрастно щелкаю каблуками на ходу». Так и думал. В кабинете декана, Валерий и декан, нас усаживают за круглый стол. Если сейчас еще подадут кофе, я вообще не буду знать, как ко всему этому относиться. И что это все значит? Впрочем, от Валерия и декана я подлян не видел, а совсем наоборот. Более того, подозреваю, что выданный мне полтинник, их рук дело. Вернее даже не рук, а интриг. И то, что я живу тут в отдельном кубрике, который лучше, чем офицерское общежитие в той жизни. Питаюсь обмундирован, мимо декана никак не могло пройти. Значит, знает. Из губы меня Валерий со скоростью звука забрал. Справедливо во всем разобрался, 15 минут не прошло. Улькин Рахмит. Хотя, разбирательство, они ведь по-разному проходить могут. Послушаем. Господа, довожу до сведения. Деканат начинает переработку учебной программы и, в частности, подготовку командиров взводных групп, действующих в условиях частичной автономности в Высокогорье. Начинает декан. Три пары глаз почему-то скрещиваются на мне. Ну да, теперь понятно. Цель данной рабочей группы – определить перечень хотя бы минимально необходимого учебного материала по теме. Включается Валерий. Вы, Хавилдар, единственный, кто имеет реальный практический опыт, причем положительный, в данной области, плюс опыт командования. Господин подполковник, позвольте быть откровенным. С Валерий не собираюсь ничего не утаивать, не искажать. Мой опыт командования ограничивается командованием отдельно взятым в ПСОМ в качестве ИО. Что до опыта в горах, он есть у нескольких соседних погранотрядов помимо нашего, моего, бывшего, в несоизмеримо большем объеме. Я не полагаю себя достаточно компетентным для участия в разработке методических документов такой важности. Мы не вешаем на вас ответственность, а тени. Я лично прошу вас о помощи. Если хотите, давайте на чистоту. Валерий закидывает ногу за ногу. Этот жест повторяет и декан. В штабе вашего отряда были хорошие офицеры, с точки зрения служебной компетентности, разные, господин подполковник. Большей частью, компетентные, как минимум, в теории. А чем теория отличалась от практики? С интересом подключается декан. Ну, Начерт, например, был отличным спецом по всем арт-системам, как нашей, так и сопредельной стороны. Любил и знал все вплоть до осадных гаубиц. Мог выстрелить действительно из всего, с любой позиции, и попасть, со второго, максимум с третьего раза. Но его задачей была не стрельба, а обучение. А вот уже на этом этапе, хорошо у него учились только офицеры, то есть люди минимум с 10-15 годами образования за спиной. Когда он пытался что-то объяснить нижним чинам, его понимал максимум один из 10. При том, что говорили на одном языке, господин подполковник, какой хороший пример, задвигался в кресле декан, подвигаясь ближе. Кажется, вам есть что еще добавить, видя мое удивление, декан добавляет, я, врач высшей категории, я вижу ваши эмоции, оттяни. Далее, вопросы методик подготовки. Например, всех новичков на черт очень долго тренировал в перемещении трубок Брауна на дистанции до 20 верст бегом, группами по 3-5 человек, но потом ввели вьючный транспорт, и месяцы этой физподготовки оказались никому не нужны. А вот некоторые важные моменты были упущены, например, приведение трубки Брауна из походного положения в боевое с зачетом на время, первый залп, пристрелка, накрытие цели вторым залпом. Это мы отрабатывали уже самостоятельно, без него, вне ППД. Еще что, декан не отрывает взгляд от меня. Еще, методика применения, хоть и той же трубки Брауна. В горах и в лесу она сильно отличается от равнины. Начерт этого не учитывал. При всем к нему уважении. Господин декан, я могу еще год рассказывать. Возможно, вам лучше задавать вопросы, чтоб правильно задать вопрос, а тени, нужно минимум наполовину знать предмет, говорит Валерий, а мы пока даже не понимаем, какие вопросы должны вам задать. Господа, а если попробовать пинг-понг, вслед за деканом придвигается к столу Карин. Конкретнее, не поднимая глаз, уточняет Валерий, я веду свой предмет в обычном формате, но лекцию удлиняем на один академический час. После моей лекции, Хавилдар Атини оппонирует мне с позиции своего опыта. На ревизию всей программы обучения уйдет столько времени, сколько у нас нет. В результате ревизии, мы получим только список несоответствий, но не новых методик, которые нам нужны. А это, еще время. Логично, рассуждает декан. Подключение Атини в качестве оппонента к лекциям сейчас как минимум даст перечень узловых моментов, в которых срочно нужна ревизия и срочная замена программы. Атини, мы можем рассчитывать на вас неформальным образом, пристально смотрит на меня Валерий. Так точно, господин подполковник, вам не помешает ваша нелюбовь к дворянам, достаточно нейтрально спрашивает декан. Вероятно, он действительно хороший врач. Несмотря на все личные сословные мотивы, лично к нему я уже расположен более чем положительно. Это действительно надо уметь так отстроить отношения с незнакомым человеком. В чем именно, господин декан? Уточняю, чтоб не осталось ни малейших недосказанностей. В эффективном консультировании по теме учебного процесса, Хавилдар, никак нет. Моя нелюбовь не помешает, господин декан. Я могу сколь угодно сильно не любить отдельных людей или институт сословий, но я не понаслышке знаю, что такое оккупация Кеменистана. В случае с дворянами речь идет только о том, что нас считают людьми второго сорта, а в Кеменистане нас за людей не считают вообще, ни вас, ни нас. Мда уж, разминает пальцы рук Валерий. Господин декан, разрешите присутствовать на сегодняшней лекции Карина, для сглаживания углов с нашими честолюбивыми курсантами, весело спрашивает декан. Так точно, да не тянись ты, тут все свои, иди конечно. Групповой чат «Зеленый телеграф» служебной информационной сети погранвойск, АП, 11111. Приаргынский отряд, братва, наши вчера в первой столице Хавилдара с Кижинцовского отряда видели, АП, 12. Рижский отряд, да ну, АП, 11111. Приаргынский отряд, ну да, наши там из командировки возвращались, в зеленом кепе с ним пересеклись. Вот нам на узел только что отзвонились, в том числе это сообщили. Аб. 1313. Туркестонский отряд. Жив, здоров, где он? Аб. 11111. Приаргынский отряд. Вполне. В первом магическом колледже. Теперь, курсант. Аб. 1314. Кизилский отряд. Зеленая кепи. Это что? Аб. 12. Рижский отряд. Кабак бывшего начштаба. Солобон, уйди со связи. Позови кого-то из старших, кто есть рядом. Аб. 11111. Приаргынский отряд. Из госпиталя вышел в одном халате и сабо. Служба тыла, как всегда. Аб. 12. Рижский отряд. Пидорасы. Аб. 1313. Туркестонский отряд. Ну. Аб. 1314. Кизилский отряд. Братва, я на связи, Хвилдар майор Шерпа. Что за кипиш? Молодой сказал, вы меня ищете. Аб. 4325-С2. Термистский отряд. Шерп. Читай выше, не звезди в линию. Аб. 11111. Приаргынский отряд. Продал крест на базаре. Запросил в комиссариате пересылку личного дела в первый магический. Подтверждение поступления. На деньги с продажи креста. Купил билет и приехал. Аб. 1314. Кизилский отряд. Прочел. Нихуя себе. А почему никто с соседних отрядов не помог? Аб. 4325-С2. Термистский отряд. Как? Я, например, только что узнал. Вместе с тобой. У них же весь отряд пиздом гавкнул вместе с узлом связи, управлением, вообще все. Его одного с линии соприкосновения в госпиталь успели отправить, а потом их накрыли. Мы и не знали, что он живой. Узнали из газеты, когда он уже в колледж покатил. Без вины виноваты, стыдно-то как. Аб. 12. Рижский отряд. А округ где был? Аб. 4325-С2. Термистский отряд. Где и сейчас? Округ между нами, Пиндажем, Каркалой и остальными лихорадочно задачи до сих пор нарезает. Им не до персон, бля. Аб. 11111. Приаргынский отряд. Братва, скинуться бы. Тем более, раз позор такой. Аб. 4325-С2. Термистский отряд. Мы участвуем. Говорите, куда заслать? Аб. 11111. Приаргынский отряд. Наши его адрес взяли, с координатами узла связи прямо в колледже, его новый айдишник, все есть. Так, сейчас не шарится, сука шас, блокировку обойду. Вот, личный айдитхуа 73J03R, первый магический колледж, получатель, курсант Хавилдара Тени, копируйте себе и трите из чата, специально красным выделил для дятлов, аб, 1314. Кизилский отряд. Мы участвуем. Аб. 12. Рижский отряд. Участвуем. Аб. 4325-С2. Термистский отряд. Тоже. Аб. 1313. Туркестонский отряд. Да. Аб. Да. Аб. Подтверждаю. Аб. Участие подтверждаем. Лимита по сумме нет. Аб. 11111. Приаргынский отряд. Так, братва, про лимит не подумали. Тогда каждый отряд шлет сам на координаты. Отсчет по платежу. Потом сюда в группу. На следующую пару идем втроем. Сажусь как обычно, правая первая к лектору парта. Остальные кидают странные косые взгляды. Карин, как обычно, делает вступление, многословно поясняя, что ближайшее время, в связи с изменением учебного плана, на его предмете приоритет отдается вопросам подготовки горно-стрелковых подразделений для контрпартизанской борьбы. В частности, подготовки командиров взводных групп. Необходима подготовка на ТВД, который курсант Тени знает лучше всех нас. Вот болтун. Ну спасибо, удружил. Целая аудитория ненавидящих взглядов опять скрещивается на мне. Впрочем, мне не привыкать. В группе замечаю несколько нейтральных взглядов и даже один сочувствующий. Что-то новое. Карин раздает карточки с заданием, рассмотрение как обычно, доклад решения по одному с парты. Потом Карин поясняет свое видение решения. Валерий поднимается со своего места сзади, хлопает в ладоши, привлекая внимание, спускается вниз к кафедре и объявляет. Курсанты, в рамках оппонирования докладчику, оппонентом майора Карина выступает курсант Тени. По рядам идет ропот, но Валерий после паузы сообщает. Это решение деканата и господина декана лично. Ропот стихает. Карин подвигается, я поднимаюсь на кафедру. Господин майор, как ваш оппонент, играю за противоположную сторону. Первое. Моя взводная группа, в отличие от вашей, ведет с собой вьючных животных. Потому у меня с собой от 3 до 5 трубок брауна с боекомплектом. В вашем снаряжении и плане амуниции я этого не вижу. Как вы это видите, господин Хавилдар, демонстративно подчеркивает мой статус Валери. Кажется, курсанты увлекаются и с искренним интересом следят за беседой, что для них полезно. Им это действительно может пригодиться в будущем, если ваш боец, господин майор, несет стандартный рюкзак. Обращаюсь к Карину. Зная вас лично, предположу, что наставления вы соблюдаете. Значит, вес каждого рюкзака в вашей группе будет около трети веса бойца. Перемножаем людей в вашей группе на вес, вычитаем вес продуктов, снаряжения, стрелкового оружия и далее по списку, и видим, что трубок Брауна вы с собой не взяли. А если все-таки взяли, настаивает Валерий, что-то быстро записывая в блокнот, тогда вы не сможете оторваться от меня на марше. Моя скорость движения, при усилении вьючными животными, за сутки в среднем в 2,5 раза больше вашей. Мы вас достанем буквально через полтора дневных перехода. А если мы закрепились на высотах и устроили вам засаду, типа огневого мешка, в этом случае вас обнаружит передовое охранение. Хотя, с высокой степенью вероятности, я его потеряю. А если мы на ночевке срежем часовых и навалимся на вас спящих, не получится. Помогут те же вьючные животные. Мы много раз замечали, лошадь либо ишак чуют чужаков, особенно описываемые вами группы, даже раньше служебных собак. Ну а поводыри очень хорошо чувствуют настроение своих животных, поверьте. Как ни смешно, но в горах ишак вас учует гораздо раньше, чем вы сможете подобраться ночью на эффективную дистанцию. Либо, не отстает Валерий, либо, вы в самом начале из засады выбиваете передовое охранение, но обнаруживаете себя передо мной, а я останавливаюсь на безопасной дистанции из трубок Брауна сбиваю вас с господствующих высот, за 3 минуты. По лицу Карина и Валерия вижу, что наш привычный миномет здесь не то что недооценен, а вообще отсутствует в виде методики боевого применения, как класс. Вижу, что нужно сделать отступление. Господин подполковник, вы позволите маленькую лекцию из методических указаний для младших командиров Южно-Ужумского погранокруга? Внимательно слушаем вас, господин Хавилдар, устраивается поудобнее Валерий. Трубка Брауна – это рациональное сочетание могущества снаряда, оперенной мины и легкости подвижного метательного приспособления. Ценнейшие качества – малый вес при большом могуществе мины. Результативность разрыва одной осколочной четырехлинейной мины равняется боевой работе 5-6 ручных гранат номер 1. Теперь пересчитаем это наносимый боекомплект у вашей и моей групп. Делаю на доске несложные расчеты по весу и продолжаю, отмечая, что Валерий и Карин старательно все списывают, в отличие от откровенно зевающих курсантов. Большая крутизна траектории полета мин позволяет уничтожать закрытые цели, непоражаемые настильным огнем артиллерии и стрелкового оружия, обеспечивает ведение огня из глубоких укрытий и стрельбу через головы своих подразделений. Кстати, именно большая высота подъема мины позволяет также эффективно сбивать противника с тактических высот, что я и сделаю. Учитываю разницу в дальности сравнительных поражений с вашей и моей стороны, вижу, что Валерий упрямо вникает, но, судя по лицу, что-то не может понять. Пробую объяснить. Вот дальность эффективной работы вашего стрелкового оружия в саженях. Рисую цифру на доске. А вот моя, при работе трубками Брауна с безопасной позиции. Рисую вторую цифру. Я просто подавлю вас издалека, не сближаясь. Если потеряю передовое охранение, а если не потеряю, как сказано выше, ишаки вас обнаружат раньше. Мне еще есть очень много чего рассказать на этом занятии, но я улавливаю, как Валерий проводит ладонью горизонтально над партой, и я кладу мел на подставку. Благодарю за оппонирование, господин майор. Под внимательными взглядами Валерия и Карина спускаюсь с кафедры и занимаю свое место. Глава 7. Кабинет декана. За столом, декан и Валерий. Что, опять вас сегодня носом по столу повозили? Веселится декан, разливая привычный кофе в 2 чашки. Спасибо, Валерий берет 2-ю чашку и с удовольствием из нее отпивает. Да не скажи, Лай, не только нас, тебя тоже, заочно, правда, это ведь твоя старая программа сейчас никуда не годится и абсолютно не готова к реальным условиям будущего ТВД этого выпуска. Ну, положим, не моя, а утвержденная в итоге многочисленных правок, не дает испортить себе настроение декан, но кое в чем ты прав, себя можно не обманывать. Даже если б мою изначальную программу оставили в девственном виде, результат был бы такой же. Сейчас просто можно списать нашу неготовность на прошлые вмешательства и коррекции программы. Но себя, повторюсь, обманывать не стоит. Мы действительно на уровне концепции не понимаем, как там воевать правильно. Какое у тебя впечатление от тени? Знаешь, двоякое. К сожалению, я не врач. Туда бы или тебя на лекцию, или Лю, как докторов, на его психический фон посмотреть в естественной среде, так сказать. У меня от тени двойственные впечатления. Декан заинтересованно подымает бровь, и Валерий продолжает, немногословен, даже лаконичен, ни слова лишнего, крайне неспесив, при этом сентиментален, особенно во всем, что касается прошлого, не амбициозен. Ну, это может быть следствием сословного рефлекса, пытается оппонировать декан, но Валерий не дает себя сбить. Нет, куда девается его сословный рефлекс, когда он бьет по зубам дворян из родов первой двадцатки при всем личном составе части, потом, когда ставит их же чистить говно в сортире на всю ночь, понимая, что все возможные виды осложнений он себе автоматически обеспечивает. Неуставных, естественно, что еще опаснее, где его сословный рефлекс, когда он оппонирует Карину, разнося и его схему, и его авторитет при всех, логично, задумчиво бросает декан, но лучше сейчас, он и тут, чем, разумеется, так вот об тени, я не уверен, что смогу его вытащить, он действительно чувствует себя черепом, ему комфортно в этом состоянии, он преображается только в моменты, когда прямо или косвенно принимает решение за свою группу людей, либо когда решает какую-нибудь задачу, вот как сегодня, за свой этот ВПБС, когда он при штабной игре разнес Карина. Кстати, а как, в чем там тонкость? Карин, да и вся кафедра Флора, конечно, не лучшие стратеги, но уж на сержанта-то его пороху должно было хватить, не ляпни это при нем. Сержант, не цепляйся, у меня все в порядке с мозгами. При нем, разумеется, буду звать, как положено. Дело в методике. Они там, в погранвойсках, пошли каким-то своим путем. Судя по тому, что я сегодня увидел, они засунули указания главного штаба очень глубоко, ты понял, козырнули и, ничего не сказав вслух, а потом взяли и разработали свою методику, собственную, а потом отработали ее в подразделениях на всех уровнях и внедрили. Судя по упражнениям, которые Тени тут упоминал, в чем суть, цепко спрашивает декан, я не понял, пока, мало данных накопил, вроде бы элементарные домашние заготовки, типа усиления вьючными животными, или использования всего потенциала трубки Брауна, но, сведены в систему, и очень четко попадают на слабости регулярной армии. Прямо как удар в разрез между рук, это не новость. Тот отряд против Кеминистанской второй ударной не зря неделю продержался. Значит, эти их наработки действительно очень точно между рук попадают. Да, судя по всему, они просто не стали афишировать своих наработок, чтоб не злить главный штаб. Там же в отрядах, да и в округе, не все офицеры, дворяне. Зачем тыкать носом начальство в собственную тупость, если можно просто сделать по-своему? Кто и когда инспектировал эти отряды? Никто и никогда. Вот они и наладили какую-то свою систему боевой подготовки, более эффективную именно в их условиях, чем наша, тут. Пожалуй, может, последуем совету Атени, вызвоним спецов из соседних отрядов и попросим поделиться методикой, не выйдет. Если бы они хотели, они б давно с нами поделились. Да и поставь себя на их место. Ты бы стал учить чему-то спесивых дворян, которые тебя за человека не считают, еще и добросовестно. Теперь добавь специфику учебного процесса. Многие из наших грызут гранит науки, чтоб стать лучшими, хе-хе, вот именно. А теперь прибавь сюда, что преподавательский состав из погранвойск, и тоже не горит желанием в полном объеме транслировать свои наработки. Что получим на выходе, когда и преподаватель, и курсант одинаково саботируют? Ты прав, задумчиво просчитывает варианты декан. Наоборот, я злорадствовал бы на их месте каждый раз, когда курсанты садятся в лужу. Вот видишь, тем более, погранвойска, государство в государстве, на них и так давить особенно нечем, а в период войны, и подавно, Атени, наш самый реальный источник, он не собирается ничего утаивать, по нему видно, что он искренне не понимает, в какую систему сведена программа, все же он не офицер, именно у него набор стандартных тактических и операционных наработок, которые дают неоспоримое преимущество в их условиях. Но он, пользователь, не разработчик. В каждой конкретной ситуации он легко выберет готовый их шаблон, который бьет нашу тактику. Но предусмотреть все возможные ситуации он не в состоянии. Значит, нам надо рассмотреть с ним как можно больше ситуаций, чтоб накопить как можно больше их выигрышных шаблонов. Да, я вот, например, всерьез хочу попросить его подтянуть меня по трубке Брауна. У них в горах она, чуть не ключевой джокер в разных ситуациях, абсолютно различного тактического характера. Буду по одному инструменту либо приему осваивать, через полгода мы уже далеко вперед уйдем от сегодняшней ситуации. Давай, заодно, может быть, наладишь с ним эмоциональный контакт, глядишь, получится за что-нибудь в его психике зацепиться. Я бы не надеялся, но постараюсь. В худшем случае, добросовестно откорректируем методику. Но за человека побороться тоже надо. Кто бы спорил, доктор, кто бы спорил. Следующая пара – медицина. Все продолжают изучать анатомию на продвинутом уровне. Я же стараюсь за всеми поспевать. Безуспешно, сказываются пробелы в базовых знаниях. Жаксия как будто не обращает на меня никакого внимания. Не вызывает, не спрашивает, вообще не дергает. В ее невнимательность можно было бы поверить, не будь она врачом высшей категории, с разогнанными мыслительными процессами, специальной биохимией мозга и идеальной памятью обо всем. Плюс эмпатия, она просто чувствует, кто из студентов не готов либо не знает ответа на конкретный вопрос. Если до этой поры у меня еще были сомнения, идти ли на детский кружок, то сейчас, скрипя сердце, вынужден сомнения отбросить. Не люблю быть должным, а я ей уже задолжал. Она меня сейчас самым форменным образом покрывает и вытягивает. Не могу ее подвести, оставшись на нынешнем уровне. Придется ходить, а сейчас мой долг еще больше увеличится. Дождавшись окончания поры, снова подхожу к ней. Госпожа Жаксия, разрешите обратиться? Конечно, привычно белозубой улыбкой отвечает она. Как всегда, игнорируя уставы настолько, насколько можно. Может, это профессиональные особенности именно офицеров от медицины? Вы помните про кружок сегодня? Так точно. Это первый пункт. Подтверждаю свое участие. Правильно, и она снова бьет меня по плечу, не переставая улыбаться. В другой раз, мне было бы неловко. Госпожа майор, второй пункт. Спасибо за поддержку. Четко смотрю ей в глаза. Проехали, оттяни, именно вас я чувствую. Кажется, я сейчас начну краснеть. Не стоит благодарности. Вы будете хорошим учеником. Нужно просто наверстать кое-что, отсутствующее в вашем багаже в силу объективных причин. Какой третий пункт? Я уже не удивляюсь. Врач высшей категории, если и не читает мысли, то уж меня, при условии личного знакомства, просто видит насквозь. Я уже смирился. В составе колледжа есть техслужба. У Найка этой техслужбы болен кто-то из детей. В кассе взаимопомощи нижних чинов сейчас есть деньги на оплату врача, но я взял на себя смелость обратиться к вам напрямую. Судя по тому, что я вижу, лучше вас все равно будет сложно найти. А дети – это дети. Скомканно завершаю объяснение, затрудняясь сформулировать все резоны полностью. Чтоб не тянуть, сразу ответ «да». Конечно, глянем, куда идти, где живет Найк, где сейчас его дети, сколько из них больны, чем. Но есть еще вопросы. Продолжает улыбаться она, мысленно ругаю себя за тупость. Ни одного этого вопроса я у Аренту не задал. Выясню тот час, госпожа майор, оттяни, если не секрет, вы действительно как-то видите мою медицинскую квалификацию? Как вы определяете, что я, хороший врач, валялся в госпитале 3 месяца, из них 2 недели, в реанимации, в зоне боевых действий, врачи менялись, была возможность набрать статистику. Бормочу, избегая встречаться с ней взглядами. Еще что, обезоруживает меня в очередной раз ее улыбка. Вы снова видите? Конечно, снова улыбка. Оттяни, высшая категория, прокачанная эмпатия. Вас знаю лично, плюс именно для меня вы очень читабельны. Развивайтесь дальше, в смысле поясняйте. И снова хлопок по плечу. Ее улыбки действуют на меня, как обстрел из трубок Брауна в ущелье. И черт меня раздери, если она этого не чувствует. Ловлю себя на том, что мне это почему-то приятно. Странно, обдумаю это после. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы остаться такой светлой, как вы, в армии. А сильная личность, всегда хороший профессионал. Смотрю ей в глаза, не отводя взгляда. Мне кажется, она заслужила, чтоб я говорил ей, что думаю, и не думал, что говорить. Спасибо, и снова белозубая улыбка. Интересно, откуда она родом? Может быть, у них это часть какого-то ритуала, дикого для ужума, но вполне нормального у них, надо будет выяснить, по возможности. Оттяни, в течение получаса выясняйте, где дети Найка, и что с ними. Может статься, мне потребуются дополнительные медикаменты или оборудование, чтоб я туда два раза не ездила. Есть. Как узнаете, сообщите мне, я буду в деканате. Есть. За 2 часа до ужина жду вас в кружке для абитуриентов. Так точно. Разрешите идти. Не тянитесь, а тяни, я все вижу. Белозубо улыбается она и снова хлопает меня по плечу. А что я уже почти привык. Разрыв шаблона. По пути на склад, натыкаюсь на посыльного из штаба, тьфу, деканата, который просит срочно прибыть на узел связи. Коротко объясняю, что сейчас занят, выполняю задание преподавателя, Лю, если что, прикроет, это я уже понял, и прошу обождать 1/4 часа, чтоб не подводить меня под взыскание. По уставу, новую команду можно подать либо после выполнения предыдущей, либо после ее отмены, но посыльный отменить команду офицера не может, а никого из офицеров с ним нет. Потому сходимся на 1/4 часа, и он, развернувшись, удаляется в направлении узла связи. Перехожу на бег и в здание склада уже вбегаю. «Батя, где дети Найка? Чем больны?» Уаррент моментально врубается. Найк живет в казармах Техгородка. 2-й этаж, семейный угол, секция 12. Дети там же, сейчас с его женой. «Больны, какая-то инфекция в легких, точнее нам не понять». «Принял». Лю сказала, придет, бросая, уже убегая в сторону узла связи, чтоб не выйти за рамки 15 оговоренных минут, и не подвести посыльного, мало ли какие у них там нравы и кому я там понадобился. На узле связи меня сразу у входа просит пройти к начальнику узла, он же, заместитель начальника 1-го специального отдела, им оказывается тот штатский, который присутствовал при работе прокуратуры и сидел напротив флотского тыловика. Первую секунду не знаю, как к нему обратиться, а потом он сам говорит, ломая стереотипы, садитесь, вам тут пришло кое-что, благодарю, мои извинения, как мне к вас обращаться, начальник узла в штатском, и я понятия не имею о его чине, статусе и прочих деталях, можешь никак не обращаться, чужим сюда нельзя, а когда ты будешь нужен, сам вызову, ломает все устои он, я раздумываю, как отреагировать, когда он по одному начинает подавать с 2 рук какие-то документы, раз. Приложи палец сюда, пожалуйста. Послушно исполняю, подтверждая получение. 2. Палец. Всего 42 платежных документа на общую сумму 111 империалов. Распишись в ведомости ответ хранения, что принял от меня и претензий не имеешь. Ответы будешь писать, сейчас надо разобраться. Разбирайся, не здесь. Как надумаешь, подготовь и занеси сюда. Отправлю по адресатам. Благодарю. Я вам что-то должен, что был должен. Ты уже отдал, 3 месяца назад, не все здесь дятлы, давай, шагай. На улице сажусь на ближайшую скамейку и по одной перебираю полученные бумажки. В чеке Зилский погранотряд, коронный перевод 1.5 империала, получатель, Хавилдар Атини, сопроводительный текст, Атини, извини, что с запозданием, из нас никто не в курсе, только сейчас о тебе узнали, лови, это из общей КВП, зажги там за всех нас, в Черешский погранотряд. Коронный перевод 1.5 империала, получатель, Хавилдар Атини, сопроводительный текст, Атини, лови, извини, что позже, только узнали, удачи, в Четуркестонский погранотряд, коронный перевод 2 империала, получатель, Хавилдар Атини, сопроводительный текст, рады, что ты живой и нашелся, если что будет надо, стукнись в зеленый телеграф, ваш нач связи, нормальный мужик, он тебя с нашей сетью свяжет, гостевые допуски мы ему дали. Чем сможем, тебе всегда, удачи, и далее по списку, последний бланк перечитываю 3 раза, в Четермистский погранотряд, высокогорный специальный учебный центр, коронный перевод 1.5 империала, получатель, Хавилдар Атини, сопроводительный текст, Атини, привет, это Джура, Термяс, спеццентр, мы с тобой на чемпионате по кинологии в том году пересекались, кроме денег, наши с 1-го в ПСА в твой округ уже поехали, кто сменился и не на дежурстве. Субидар, тоже, есть кое-кто оттуда, кто знает и город, и базар, торговца, которому ты крест продал, найдем, не волнуйся, крест вернем, тебе отправим коронным фельдъегерем, это 1.5 недели, если будешь в части, можешь не отвечать, если будешь отсутствовать, скажи через телеграф, на какой адрес тебе твой крест выслать, извини, что не знали раньше и не вписались по-горячему, когда было актуально, обнимаю, Джура, Термяс. Несколько минут сижу, ощущая какую-то предательскую повышенную влажность на слизистый глаз. Спасибо урокам анатомии, теперь знаю, как это называется. Глава 8. Переварив и информацию, и эмоции, бегу в деканат. Там нахожу Лю, сообщаю ей о детях Найка все, что выяснил, и шагаю на обед. Как раз есть о чем за едой спокойно подумать. После обеда заглядываю на склад пообщаться с Уаррентом. «Батя, такой вопрос, вернее, даже не вопрос, а информация, смотри», и раскладываю перед ним веер из бланков. «Это ты в таком авторитете, или весь отряд?» Через 3 минуты спрашивает Уаррент, внимательно ознакомившись со всем. «Второе, я просто последний, ну и, всех за дело, что меня в халате из госпиталя уволили, точнее, пытались, задним числом, на моем месте ведь любой мог очутиться, вот братва близко к сердцу и приняла, сколько всего прислали, с тем и пришел, им по 110, 111, если совсем точно, какие планы, нет планов, мне их девать некуда, по кабакам не хожу, живу один, планов нет, по что, молод еще, не веришь, что душа заживет, батя, не могу я всего рассказывать, но это не первый раз, когда все теряю». Первый раз, не тут, скажу честно, но не все, не пытай в подробностях, ладно, само собой, в общем, и самому приходилось подрываться, и тут семью потерял, и в госпитале, если верить медкарте, клиническая смерть была, потом врачи с того света вытащили, МДА, ну и выходит так, что не интересно мне ничего, кто родным был, тех нет, а в третий раз, даже почти в четвертый, заново все начинать, уже просто сил нет, вот, плыву по течению. Вопрос, куда деньги пристроить? Братве обратно слать? Не вариант, сам понимаешь. Конечно, об этом и думать не моги. Не ради себя, ради них. Кто-то последнее отдал, чтоб себя человеком чувствовать. Тебе руку протянули, не отталкивай, то понятно. Но и девать 2 годовых жалования некуда. С тем, что за крест, почитай 3. А образ жизни ближайшие годы я менять не планирую. А потом, так и подавно, показываю пальцем на черную петлицу. Совет простой. Клади в ящик. Запирай. Пусть лежит. Запас в спину не сечет и пожрать не просит. Хуже будет, если какая надобность, а ты пуст. Как тогда после госпиталя? Согласен? Вполне. Логично. Чего уж там. И я шагаю запирать переводы в сейф. Потом, как выберусь в город, надо будет махнуть их на деньги в ближайшем банке, но это не к спеху. Незаметно за разговором с Уаррентом, настает время занятий по анатомии в кружке с детьми. Возвращаюсь в учебный сектор и захожу в аудиторию. Дети оказываются здоровенными лбами лет по 17-18, порой на голову меня выше, вперемешку с такими же дородными девицами. Лю рассаживает всех по одному за парту и начинает занятия. В отличие от штатной пары, тут я понимаю все. В канцелярских принадлежностях я теперь не стеснен, потому старательно записываю все, что слышу. По мере написания конспекта, постепенно начинают всплывать в голове школьные уроки биологии, анатомии и бог знает чего еще, включая химию. Интересный эффект от занятий с детьми, которые совсем не дети. 2 часа пролетают незаметно, все расходятся, Лю подходит ко мне, «Отяни, с детьми Найка все в порядке, инфекция была, теперь все нормально, как вам первое доп. Занятие?» Почему-то намного понятнее, чем на штатной паре. Честно признаюсь, я внимательно следила за проекцией вашего мозга. Тут вы расслаблены и абсолютно не в стрессе. Ваши мыслительные процессы разгоняются до субмаксимума. А на обычной паре, тут я искренне заинтересовался. А там у вас, один адреналин, и мозги, как и положено по физиологии, не работают. Что ж делать, загружаюсь я. Получается, вопрос не в том, насколько я тупой, а в том, что плохо соображаю в условиях относительно небольших помех. Тут может быть не только это. Как-то серьезно говорит Лю, это может быть направленным воздействием кого-то из тех, с кем вы ссорились. Я только присвистываю. О возможностях местного магического мира я как-то подзабыл. Уж больно аппаратная часть на нашу похожа. Софт, как говорится, из головы-то и вылетел. Как с этим бороться? Спрашиваю, не особо рассчитывая на варианты, и тут ей удается меня удивить, только воля, есть специальные упражнения, на концентрацию, на силу воли, вам, кстати, по вашей основной специальности и так нужно, вероятно, есть смысл начать заниматься, не дожидаясь следующей недели, а почему тогда на других парах этого нет, пытаюсь понять несоответствие, на других парах вы, в своей тарелке, на той же спец, тактики. И ваше подсознание работает не в ведомом, как на моих парах, а в доминантном режиме. Программа 3-го курса, режимы работы сознания. Что за упражнение? Есть специальный учебник. Его надо будет взять в библиотеке. Возьмите у Валерии талон в библиотеку, как у куратора курса. Мыслительные и биохимические процессы и управление волевыми усилиями. Книга из спецсекции. Без талона Валерии не дадут. Спасибо. Хотя время к ужину. Топаю искать Валерии. На кафедре говорят, он пошел в спортгородок. Книгу хочу взять сегодня, почитать несколько часов перед сном, все равно заняться нечем. В спортгородке пусто, а на выходе из спортгородка случается то, чего я все это время жду. Пятеро знакомых дворянских рыл с моего курса и шестой на курс старше, идут мне навстречу, демонстративно не уступая дороги. Вероятно, кто-то свой в деканате у них есть, но обдумаем это позже. За три шага до столкновения, командую, смирно, но кто бы меня послушал, ладно, предупрежден равно вооружен, а предупреждали меня все, кому не лень, даю широко раскинувшейся пятерке столкнуться со мной грудь в грудь, все, формальности соблюдены, и теперь любой доктор уровня Лю, при допросе, стопроцентно установит реальную причину, на что они надеются, вариант только один, что разбирательство по факту неподчинения и оскорбления действием не будет. Это, в свою очередь, может произойти тоже при весьма ограниченном диапазоне событий. Прямо интересно, что они задумали. Неужели?